На следующий год Лэнгли посетил Англию и сообщил мне, что хотел бы познакомиться с клерком Максвеллом. Я заверил его, что Максвелл тоже заинтересован в знакомстве, поскольку при мне весьма лестно отзывался о предложенном Лэнгли методе устранения так называемого уравнения личности, то есть субъективность из астрономических наблюдений. Как раз тогда клерк Максвелл редактировал рукописи Кавендиша и педантично повторял всякий описанный там эксперимент. Особенно его заинтересовал метод, который Кавендиш придумал для оценки отношения силы двух токов. Их предлагалось пропускать сквозь тело и сравнивать сжатие мускулов, происходящее в момент замыкания телом цепи. Каждый сам себе гальванометр, так сформулировал эту идею Максвелл. Когда Лэнгли приехал, я отвел его в комнату, где, опустив руки в ванны с водой, сквозь которой шел ток, стоял Максвелл в одной рубашке. Обрадованный тем, что опыт давал неожиданно точные результаты, он попытался убедить Лэнгли снять пиджак и испробовать все на себе. Для напыщенного и самодовольного Лэнгли это было уже слишком. Не скрывая раздражения, он вышел из лаборатории, повернулся ко мне и произнес: «Когда английский ученый приезжает в Соединенные Штаты, мы обходимся с ним почтительней». Я объяснил, что будь у него хоть чуть-чуть больше терпения, а еще и почтение к Максвеллу, ему бы у нас очень понравилось». Лэнгли как экспериментатор заслуживает наивысших похвал, однако его теоретические работы оставляли желать лучшего, смущала и его излишняя самоуверенность. Как-то отправляя ассистента повторно измерить так называемую «солнечную постоянную», величина, выражающая совокупное излучение Солнца в некоторых единицах, Лэнгли напутствовал его так: «Помните, что чем ближе ваш результат будет к трем, тем лучшего я буду о вас мнения». Кстати, уже давно показано, что солнечная постоянная совсем не равна трем. Пастер и иммунизация. Вот как Луи Пастер, годы жизни 1822-1895, пришел к одному из главных принципов вакцинации. Этот случай блестяще иллюстрирует его максиму, которая гласит, что удача улыбается подготовленным умам. В то время он изучал птичью холеру у кур. Уехав в отпуск, он прервал исследование, а вернувшись, проверил свои холерные культуры и обнаружил, что бактерии потеряли активность, то есть погибли. Субкультуры. Культуры, образованные высеиванием исходных в новой питательной среде, не развивались, а птицы, которых ими заражали, не проявляли признаков болезни. Пастер уже был готов начать все с новыми культурами, но тут, вместо того, чтобы просто забыть о неудачном эксперименте, вдруг решил, что при этом им двигало, осталось непонятным ему самому. Ввести заново тем же птицам живые активные бактерии. Один из его коллег пишет, что произошло затем. Ко всеобщему изумлению, да и сам Пастер совсем не ожидал подобного успеха, практически все эти птицы пережили новую инфекцию, тогда как птицы из контрольной группы по истечении обычного инкубационного периода погибли. В этом эксперименте был установлен принцип иммунизации ослабленными бактериями, что впоследствии оказалось невероятно важным в борьбе не только с холерой, но и с другими патогенами, в том числе и с вирусами. Справедливости ради стоит добавить, что есть основания усомниться в достоверности этой истории, которая, вероятно, исходит от самого преданного из учеников Пастера Эмиля Дюкло. По другим сведениям, пока Пастер был в отпуске, один из его младших коллег, Эмиль Ру, продолжал опыты с холерными бактериями, и именно он разработал метод приготовления вакцины из ослабленных бактерий. Впоследствии и Дюкло, и Ру занимали кресло директора Института Пастера.